Глава 17. Лавсанов лежал на полу, чуть поодаль валялся длинный нож, испачканный чем-то темно-красным. По светло-серой рубашке Сергея медленно расплывалось бордовое пятно. Свин и Настя, тяжело дыша, жались к буфету. «Что делать?» — еле слышно спросила Звягинцева. Свин качнулся из стороны в сторону. «Бежать быстро через заднюю калитку. Куда?» «Ну, ко мне, идиот. Нас же сразу найдут». «И что?» — возразил Свин. «Скажем, что уехали из поселка рано утром и не возвращались». «Ничего не выйдет», — парировала Настя. «Очевидно, она сохранила более трезвую голову, чем деморализованный продюсер. Включи соображение. Да охрана видела, как мы приехали. И потом через заднюю калитку лишь пешком уйти можно». «Нет, следует что-то другое придумать». «Господи!» — задергался Свин. «От ужас-то кошмар!» «Тюрьма! Заткнись!» — рявкнула Настя. Наташа стояла в чулане ни жива, ни мертва. Только сейчас до нее дошло, что Свин и Настя убили Сергея. Первым желанием домработницы было вылететь и заорать. «Я все видела, сейчас вызову милицию!» Но, поняв, что за ними наблюдал ненужный свидетель, Настя и Свин попросту придушат Наташу. Им терять теперь нечего. Пока несчастная домработница соображала, как поступить, Настя воскликнула: «Знаю! Ты побудь тут!» «Что придумала, говори!» — прохрипел Свин. «Нас никто не видел», — напомнила Настя. «В доме никого нет, а поломойки Наташка дрыхнет», — пожала плечами Настя. «Ты же ей ногу обварил, а Танька...» «Ладно, погоди тут». Свин остался у трупа. Некоторое время он стоял молча, потом подошел к Сергею, аккуратно засунул руку ему в карман брюк, вытащил портмоне, выудил оттуда деньги и сунул кошелек на место. Бедной Наташе деваться было некуда. Пришлось ждать, как станут разворачиваться события дальше. Наконец Настя вернулась, вместе с ней шла Таня. «Ой!» — воскликнула прислуга. «Господи! Значит, помнишь, да?» — спокойно сказала ей Настя. «Ты сейчас берешь этот ножик и бежишь по дороге к домику охраны с криком: «Кто-нибудь, помогите!» «Вообще-то мне страшно!» — поежилась Таня. Настя схватила домработницу за плечи и встряхнула. «Очнись! Я же расписала тебе, что будет. Найду лучшего адвоката. В тюрьму ты не попадешь. Ну, полежишь некоторое время в клинике, и все. Это просто больница. Врачи, медсестры, таблетки. А за такую ерунду получишь квартиру и кучу денег». «Страшно мне, жутко», — тряслась Таня. «Чушь!» — фыркнула Настя. «На вот еще!» Быстрым движением Звягинцева сняла с пальца кольцо с крупным бриллиантом, потом, поколебавшись секундочку, вынула из ушей сверкающие сережки и протянула драгоценности Тане. «Бери!» Девушка машинально сунула бриллианты в карман. «Вдруг я не справлюсь?» — протянула она. «Спросят меня в милиции, чего я не отвечу. Ерунда!» — решительно заявила Настя. — Тверди одно. Хозяин начал приставать, домогаться меня. Я стала сопротивляться и нечаянно его ножиком ткнула. Все. Стой на своем. Ничего не помню, в глазах было темно. И все время знай, у тебя будут временные неприятности, совсем чуть-чуть, зато потом ты получишь квартиру и деньги. — Я тебя звездой сделаю, — ожил Свин. «Ей-богу, затмишь Пугачеву! Знаешь, сколько она бабок имеет!» Обработка Тани продолжалась довольно долго. Наконец она согласилась. «Мы пойдем в комнаты», — быстро сказала Настя. «Сделаем вид, что спим. Пусть нас охрана разбудит. Я потом скажу, что свин приехал в гости и заночевал. А ты выжди тут пару минут и беги. Ну, давай, бери ножик-то, бери. Таня подобрала кухонный нож, свин и Настя мигом испарились. Наташа выскользнула из чулана. «Не смей! Немедленно положи орудие убийства на место и иди к охране, расскажи, как тебя подкупали!» Таня вздрогнула. «Нет, я поступлю по-ихнему. С ума сошла! Мне квартира нужна и деньги. А еще Семен обещал звездой меня сделать. Ты дура!» «Ладно, я сама на пост смотаюсь». Таня схватила Наташу левой рукой за плечо, продолжая сжимать в правый нож. Она зашептала: «Натуся, не лишай меня счастья. Сейчас менты придут, дом опечатают. И куда я потом пойду? Домой? К отцу, который снова бить меня начнет? А так, через пару месяцев, я получу все, о чем мечтала. Ну, какое тебе дело, а? Настя тебя обманет. Нет, она меня из грязи вытащила. Хозяйка не такая. Это у тебя с ней нестыковка вышла. В тюрьму сядешь. Ну, что ты? Настя обещала меня в клинику устроить». В глазах Тани была такая надежда, что Наташа пробормотала: «В конце концов, это твое дело». «Спасибо», — кивнула Таня. «Ты ступай к себе и сделай вид, что спишь». Наташа замолчала и включила чайник. «Знаешь, чем дело кончилось?» «Догадываюсь», — ответила я. «Ничем хорошим». «Вот-вот», — кивнула домработница. «Таню запихнули в дурку. Она там по сию пору парится. Настя быстренько смылась. Где теперь она живет, чем занимается, я понятия не имею. А свин на коне, похоже, с деньгами, причем огромными. Сейф в кабинете после смерти Сергея оказался пустым. Ничего ценного в нем не нашли. Хотя у Лавсанова много чего имелось. Одних запонок с камнями и зажимов для галстуков было штук 20. Но ничего не обнаружили. Вот так. И ты не сказала милиции про кражу?» Наташа вздохнула. «Нет». «А почему?» Домработница насупилась. «Ну, не хотел. Не хотел Таньке малину портить. Вдруг я ошиблась, и ей в самом деле бы куча всего обломилась. Маловероятно, конечно, но могло так случиться. А потом...» Наташа замолчала. «Продолжай, пожалуйста», — поторопила я ее. «Я испугался». Нехотя произнесла Наташа. «Что я в жизни умею? Только на людей работать. И кто меня к себе в дом возьмет, если в деле об убийстве замешана буду?» «Так ведь ты лишь свидетель. А это самое плохое для нанимателя». «Но почему же?» «Значит, я не умею язык за зубами держать». — объяснил Наташ. — Хорошая горничная вообще ничего не видит и не слышит, кроме указаний хозяина. Что в семье происходит, не ее дело. Она должна помалкивать. Вот я и отвечала на все вопросы ментов, извините, обожгла ногу и свалилась в кровать. Когда засыпала, все нормально было. — Ты спасала свина и Настю? — Нет. О себе в первую очередь подумала. Горько сказал Наташа. На хорошее место потом пристроилась. Сюда, в Алискино. Только меня совесть мучить начала. Прикинь, Танька пару раз приснилась. А все из-за фильма. Какого? Да вон. Наташа ткнула пальцем в яркие коробочки, лежавшие на подоконнике. Хозяева понакупят роликов. Сами поглядят, потом нам отдают. Ну и попалась мне лента про то, как люди в дурке живут. Вот где кошмар-то. И начала мне Танях сниться. То ее к кровати привязывают, то насилуют, то бьют. Уставившись в окно, Наташа стала изливать душу. Муки совести терзали ее, и перед Новым годом стали просто невыносимыми. Желая избавиться от кошмаров, Наташа попросила своего нового хозяина, бизнесмена, Не могли бы вы мне помочь? — Давай, воркуй проблему, — ухмыльнулся тот и полез за кошельком. Нет, — Нет-нет, — остановила его порыв Наташа. — Дело в другом. У меня подруга оказалась в спецклинике. Родственников она не имеет. Адресок бы узнать. — Дачку притащить хочешь? — догадался бизнесмен. — Да, и поговорить нам надо. — Говно вопрос, — усмехнулся работодатель. — Это как два пальца об асфальт. Через три дня Наташа очутилась в Малине. — Где? — перебила я домработницу. — Малина. Примечание. Автор не считает нужным давать подлинные адреса мест, где содержатся несчастные и умалишенные люди, приступившие закон. — Ну да, — кивнула рассказчица. — Таню туда определили. — А что? — Да нет, ничего, — пробормотала я, вспоминая, что Ира называла другой адрес. — Просто мне смешным показалось слово «Малина». На мой взгляд, ничего веселого. С тяжким вздохом констатировала Наташа. Страшное место. Вроде чист кругом, ремонт сделан. А давит, просто ложится на мозги камнем тамошняя обстановка. Вы поговорили с Таней? Нет. А почему? Наташа включила чайник. Она ко мне не вышла. Отказалась от свидания. Передачу взяла, велела сказать спасибо и что живет нормально. Записочку написала. Да, написала. И что в ней было, заинтересовалась я. Наташа молча налила нам кофе. Что было? Три фразы. Спасибо за вкусное. Обо мне не беспокойся, все хорошо, жить везде можно. Так мне и надо. Я вообще спать перестала, ворочаюсь, поговорить не с кем. Она замолчала. Из гостиной доносились разухабистые звуки музыки, топот, гиканье. Очевидно, блондиночки все же не дали своим несчастным мужьям тихо подремать после обильных возлияний и заставили бедных толстяков пуститься в пляс. Но в кухне, даже несмотря на то, что голос Риты проникал сюда, было очень тихо, словно в крематории, в тот момент, когда смолкает похоронная мелодия, и гроб с легким шуршанием уезжает в никуда. «Я больше не могу так», — призналась Наташа, — «просто съела себя. Сделай одолжение, съезди к Тане, за мой счет, конечно, оплачу тебе услуги и дорогу. Может, она с незнакомой женщиной поговорит?» «Навряд ли». «Ну, тогда соври, что тебя Настя послала». Тогда она точно клюнет. Ну зачем мне ехать в Малино? Если хочешь искупить вину, ступай в милицию и расскажи правду. Хотя кто ж тебе поверит? Этак всякий, может, Бог знает, что натрепать. Наташа переменилась в лице. Доказательства есть. Помнишь, я говорила тебе про пленку? Ну, про запись, которую в доме Лавсанова вела камера. Настя и Свин понятия не имели, что их действия фиксируются. И что милиция не изъяла это вещественное доказательство? Я их опередила, — помотала головой Наташа. Когда Таня побежала к охранникам, я проникла в кабинет хозяина и быстро вытащила пленку. Он же мне все показывал. Я тебе говорила уже. Сергей потом просматривал материал на мониторе. Информация сохранилась на жестком диске. Я ее переписала на кассету и с собой взяла. А на диске все стерла. Да, по-моему, менты ничего не смотрели особо. Таня ведь призналась в убийстве. Ты умеешь пользоваться компьютером? Я с уважением посмотрел на собеседницу. Та, слегка порозовев, ответила: «Так дело не хитрое. У меня ноутбук есть. Самый недорогой купила. Люблю по ночам в интернете бродить. Здесь в доме выделенная линия есть. Хозяин разрешил подключиться». «А почему Настя и Свин не заметили камеры?» — спросила я. «Так это была крошечная аппаратура, шпионское оборудование, очень хорошо замаскированное. Хозяин не хотел, чтобы кто-то об этом знал», — — объяснила Наташа. — Так в чем дело? — подскочил я. — Отнеси эту пленку в соответствующие органы. Таню освободят, а у тебя совесть успокоится. Наташа взяла со стола зубочистку, разломала ее на мелкие кусочки и сказала: — Боюсь хуже Таняхи сделать. Я ведь не знаю, как дело обстоит. Конечно, это маловероятно, но вдруг Настя слово сдержала и квартиру ей купила. — Так Рыкова же в клинике, — напомнила я. — Ну и что? Выйдет когда-нибудь и поселится. И вдруг Звягинцева в клинику ездит. — Мне надо точно знать, что Таняша ничего не получила, пойдя на аферу. — И еще... — Что? — Боюсь информацию открывать. Говорила ведь уже, что потом на работу не устроюсь. Представляешь, какой лакомый кусочек для газет? Завоют, завизжат, начнут мое имя полоскать. Музыка стихла. — Похоже, твои отпелись, — мрачно сказала Наташа. — Послушай, — быстро сказал я, — давай сделаем так. Ты организуешь мою поездку в Малино. Ну, скажешь, к кому мне там подойти, чтобы дали с Таней поговорить. Если ее обманули, тогда ты отдашь мне запись. А я уж сама опубликую эту историю в прессе. Твоя фамилия даже не будет упоминаться. Просто я сообщу, получила материал от источника, который пожелал сохранить инкогнито. Убьем двух зайцев, освободим Таню и отомстим свину. «Давай номер своего телефона», — велела домработница. Я улыбнулась. «У меня нет мобильного». Наташа быстро нацарапала на листке строчку и протянула его мне. «На, держи мой номер. Теперь скажи, как тебе домой звонить». Я взяла салфетку, начала писать, и тут в кухню заглянула Рита, старательно изображая капризницу. Она прогундосила: «Танька, чего расселась? Живо шмотки собирай, нам еще на день рождения ехать». «Куда?» — изумилась я. «На тусню», — рявкнула Рита. «Хорош базлать, мы работаем, а она тут кофеем наливается, макака немазанная». Наташа фыркнула и отвернулась к окну. Я быстро выскочила в коридор и прошептала: «Ну, про макаку это уж слишком». Рита хихикнула: «Извини, стараюсь изо всех сил. Ну, давай собираться. Я смертельно устала. Еще предстоит на этот кретинский сейшн рулить». «Да», — улыбнулась я, — «ты устала. А мне показалось, что тебе собачка здорово помогла». «Ой, прикол!» — взвизгнула Рита. «Голос-то какой! Кое-кто из наших позавидовать может». Быстро собрав сумки, мы уселись в машину. «Ну что, едем?» — спросил, зевая, Митька. «Свина ждем», — протянула Рита. «И куда он пропал?» Тут на дорожке показался продюсер. Его лицо по цвету напоминало сырой говяжий фарш. «Извините, конечно, но...» Приводить тут слова, которые он произнес, я сейчас не стану. — Что, свинушка? — хихикнул куривший около автобуса Ванька. — Похоже, хозяева не захотели поговорить с тобой на равных. — Сволочь! — рявкнул Семен, влезая в мерз. — Корчат из себя дворян, два пальца протягивают, губы кривят. Это я не знаю, откуда ихнее богатство взялось. Прямо-таки сами заработали. «Их!» — вдруг тихо сказала Рита. Свин удивленно посмотрел на певицу. «Ты о чем?» «Не ихнее богатство, а их!» — продолжала она. «Ты неграмотно говоришь. Их богатство. Слова «ихнее» в русском языке нет». Я тяжело вздохнула. «Ну, сейчас начнется». Зря Рита полезла на рожон. Еще секунда, и свин завопит, но продюсер поступил нестандартно. Абсолютно спокойно он вышел из автомобиля, открыл заднюю дверь, выволок наружу Риту, швырнул ей под ноги сумку и велел: «Езжай на автобусе со всеми, коли такая умная. А я уж малограмотный неуч, На своем честно заработанном мерине отправлюсь. Танька, вылазь и шмотки этой образованной прихвати. Нефиг в лимузинах раскатывать. Поняв, что стала жертвой чужого скандала, я ящерицей вынырнула из салона, не забыв взять портфлет и ящик с косметикой. «Чао, бомбина, сеньорита!» — ухмыльнулся свин, устроился возле Митьки и, очень ласково сказав: «Глафира, дуй на тусовку, кудрявенький ждет!» — приказал шоферу: «Вперед, да не тряси!» Мерс исчез, оставив после себя легкий запах бензина. «Да», — хохотнул Ванька, вывешиваясь из окошка микроавтобуса, — «тяжела и непрекаянна жизнь эстрадного артиста». «Ты-то чем его так обозлила?» Рита поправила волосы. «Идиот, разговаривать не умеет. Ихняя. Ложит. Просто стыдно». «Ну ты даешь!» — из автобуса подал голос Костя. «Забыла, кто кому платит. На штаф посадит. Ничего за концерт не получишь». «Сволочь он!» — резюмировала Рита. «Ты в другой раз-то свой ум не демонстрируй», — посоветовал Ванька. «Может, у свина фиговские, откуда он родом, так говорят. Ну, вроде как в Питере. У нас подъезд, у них парадная». «В Москве люди батон хлеба просят, а в северной столице — булку белого. Мы тут балакаем их деньги, а на свиновской родине ихние тугрики бормочут. Понимать надо». «Свин не москвич?» — поинтересовалась я, втискивая вещи в минивэн. «Нет», — мотнул головой Костя. «Откуда он?» — спросил я. «А хрен его знает», — пожал плечами Ванька. «Появился незнамо откуда. Нам сие неинтересно. Главное, он деньги зарабатывать умеет».